Глава вторая. На переменке Бада рассказывала, какой замечательный человек Анс-Жук. Но мне было сложно поверить в то, что Вижн может быть настолько заботливым, тем более в таком возрасте. Мало кто не черствеет с годами, кому как не Сенсу знать об этом. Вспомнила отчима и болезненно скривилась, а брюнетка потянула меня за нос. «Еще раз так сделаешь, я тебе вытяну его до хобота и перестанешь быть такой симпатичной». Я невольно рассмеялась, а Бада с притворным недовольством скривилась. «Нет, хобот погоды не сделает. Вот как бы убрать эти озорные ямочки? Ты хоть понимаешь, что за 5 минут свела с ума всех парней в классе?» «Нет», — высвободилась я из ее цепких пальчиков. «Я лишь создала настроение, потому что очень хочу со всеми подружиться». И прикусила язычок. Ух же, едва не проболталась. К нам приблизились 2 девушки. Одна из них, рыжая и чрезвычайно веснушчатая, скривилась. «Явилась дружилка в академию, проваливая обратно в свой биденс. Нечего тут чужим парням глазки строить. Слышь ты, коза с цветами, еще раз скажешь Окси, что у него красивые глаза, я тебе твои выцарапаю, поняла?» «Окси», — задумалась я и улыбнулась. «Это тот вихрастый, но у него действительно глаза красивые, а ты на солнышко похожа». «Ага», — хищно ухмыльнулась девушка и двинулась на меня. «Сейчас как засвечу в глаз, так навек перестанешь к чужим парням клеиться». «Элата, ты не права», — вмешалась Бада. «Лия не приставала к Окси. Она просто очень открытая. Говорит, что думает, без задних мыслей». «Сейчас и передних не станет», — зло отпихнула Баду рыжая. Слова заклинания врезались в солнечное сплетение. От потока черной вязкой агрессии, стекающей по рукам Элаты, меня затошнило. Я попыталась вспомнить те чувства, которые возникли при первой встрече с девушкой, но все солнечные сравнения быстро таяли в вихре ревнивого смога, распространяющегося вокруг рыжей. Я не могла вытащить ни единой светлой эмоции, тонула в боли и ярости, порадовалась, что не успела позавтракать. К нам подлетел тот самый вихрастый Окси и попытался оттащить свою девушку. Элата закричала. «Защищаешь эту швабру, изменник! Да она же шалава из Биденса, а вы все идиоты! Растаяли от ее попослепательных комплиментов! Обыкновенная подлиза! Почему никто этого не видит?» Я, не справляясь с тошнотой, привалилась к прохладной стене. А все так хорошо начиналось. Эх, как ни старалась создать благоприятное пространство, один-единственный выброс выбил из колеи. Элата была сильной. Я не знала, что у нее за магия, но меня выкручивала, словно тряпку в центрифуге. Ощутив приближение приступа, смирилась с неизбежным. То, чего старательно избегала в столице, догнало меня в Иззарде. Рыжая ревнивица рычала тигрицей и пыталась избавить Окси от его шикарной шевелюры. Обвиняла в том, что он влюбился в новенькую, а у меня перед глазами все плыло от черных, пронизывающих острыми иглами ревности, волн. Элата ненавидела так отчаянно, что мой желудок скрутился в спазме. И вот когда я уже стекала по стенке, вдруг между разъяренной девушкой и мной возникла тень. Я ощутила тепло и поддержку крепких рук. Черная жижа с почти слышимым чавканьем всасывалась в тело моего защитника, не причиняя ему какого-либо вреда. Я медленно подняла голову и уставилась в бесстрастное лицо своего соседа, а тот не отрывал от меня пристального взгляда глаз цвета ночи. Попыталась улыбнуться в объятиях парня, живой стеной отгораживающего меня от рвущей магии ревности, но губы предательски задрожали. Лишь смогла прошептать: «Красавчик!» «Не смотри на нее!» — ровно проговорил парень, едва заметно усмехнулся. «Можешь воспользоваться моментом и полюбоваться мной!» «Спасибо!» — одними губами ответила я. Смотрела в его лицо, не отрываясь. Казалось, что вокруг нас никого нет. Лишь я и эти непостижимые, наполненные живой тьмой глаза. Энергия потихоньку заструилась, словно испуганный щенок осторожно приподнял ушки и вильнул хвостом. Я смотрела на соседа, и в груди становилось спокойнее, а сердце замедлило свой бег. Не знаю почему, но сейчас я испытывала такое же умиротворенное состояние, как и при созерцании цветника сестры. Казалось, могла стоять и любоваться красавчиком вечно. «Элата опло!» От могучего рыка установилась полная тишина. Ученики быстро разбежались по аудиториям, а к нам приближался огромный накачанный парень с коротким ёршиком рыжих волос. «Ты снова за свое!» — громогласно прокричал качок. «Это Итус», — спокойно проговорил черноглазый парень. «Только он может обуздать свою несдержанную сестру». И отстранился, но я испуганно вцепилась в его рубашку. «Не уходи!» Сердце облилось кровью при мысли, что сейчас я лишусь своего защитного экрана и снова окунусь в вязко-колючие волны убийственной ревности. Ощутила под пальцами крепкое тело, вот это пресс. Да смущенно отдернула руки. Сосед же спокойно направился к аудитории, а ко мне подскочила Бада. «Смотри, это самый крутой парень нашей академии, правда же хорош!» Я опасливо посмотрела на поникшую Элату, которую отчитывал рыжий верзила, и спросила, кто они. «Опло!» — Бада, сложив ладони, пожирала Итуса обожающим взглядом. «Они риды, очень крутые!» — прошептала. «Итус великолепен! Какое тело, глаза! А еще он справедливый и умный! В десятке лучших учеников Академии!» Она схватила меня за руки и запрыгала на месте. «Он сюда идет! Смотри, идет!» «Привет!» — доброжелательно улыбнулся Итус. Заметив, как я вжалась в стену, сделал шаг назад. «Так комфортно? Прости. Моя сестра часто не понимает, насколько отвратительно себя ведет. Я обязательно серьезно поговорю с ней, и если Элата снова нападет, то заявлю о чрезмерном применении магии. Ты сильно пострадала?» «Я нормально», — судорожно кивнула я и с облегчением улыбнулась. «Ты действительно очень справедливый, все, как говорила Бада, и красив, и умен. Спасибо, что вмешался и извинился». Парень покосился на брюнетку, словно только что увидел, и щеки девушки вспыхнули от смущения. Кивнув, Итус вернулся к насупившейся сестре. Бада же едва дышала. «Он посмотрел на меня! Видела? Даже кивнул!» Прижалась к стене и выдохнула с восхищением. «Вот бы хоть разок сходить с ним на свидание!» Погрустнела. «Но у меня нет никаких шансов!» «Почему?» — удивилась я. «Ты симпатичная!» «Я толстая!» — помрачнела она. «А Итусу нравятся стройные девушки. Во мне нет ничего, что его бы привлекло!» «Ну, вообще такое, что есть», — хитро улыбнулась я и, прикинув, как можно сделать счастливой Баду, подмигнула. «Помочь? На что-то серьезное моих сил не хватит. Но одно свидание я потяну». «Правда?» — недоверчиво покосилась на меня девушка и тут же деловито спросила. «Кого нужно убить?» «Я не Рит», — рассмеялась я. «Ни заклинаний, ни жертв не нужно». «А что нужно?» Поникла Бада, явно рассчитывая на магическую помощь. «Подари ему цветы», — хитро сощурилась я. «Из нашего магазинчика». «Зачем?» — удивилась брюнетка. «Сама увидишь». Второй урок, который вела миловидная женщина средних лет, я просидела как на иголках. Красавчик-сосед косо посматривал на меня, но молчал, а я не могла дождаться звонка. Даже толком не поняла, кто же такая Лодес Атра? И что это был за предмет? Едва зазвенела, вскочила и, схватив рюкзак, потянула за руку Баду, да вместе с подругой побежала по оживающему коридору. Вторая перемена длилась почти час. Ученики направлялись в столовую, а мы бежали по улочкам к нашему дому. Еще издали заметила скопление людей и едва сдержала крик радости. Так боялась, что никто не придет, и Зарт утопал в цветах. И многие не понимали, зачем ими торговать. Но я знала, что стоит жителям хоть раз увидеть удивительные красоты букеты, которые составляла Розали. Все влюбятся в мастерство моей сестры. Протиснувшись к прилавку, потянула Розали за рукав и прошептала. «Мужчине! Нет, парню! Пожалуйста!» Розали мило извинилась перед дамой в шикарном наряде и быстро собрала небольшой строгий букет из оранжевых ромашек. Не знаю, как сестре это удается, но она всегда подбирает цветы под человека. Что сказать? Магия! Я с улыбкой кивнула и, пожелав удачи, вынырнула из толпы. На несколько секунд замерла в углу и, поправляя нежные шелковистые стебельки, насыщала букет магии Сенса. Разумеется, от меня не скрылось, как Итус посмотрел на Баду, точнее, на определенную часть ее тела. Даже если рыжий качок обожает стройных, есть у него одна небольшая слабость, которой я и собиралась завлечь парня на свидание с брюнеткой. Довольная результатом, подняла голову и, столкнувшись взглядом с внимательно разглядывающим меня молодым мужчиной, вздрогнула. Испуганно завела руку с цветами за спину. «Что такое?» — шагнул он ко мне и прищурился. «Вы украли этот букет?» Я скользнула взглядом по светлому двубортному кителю, фуражке, городовой, и отчаянно замотала головой. Попыталась пробраться к двери, но мужчина схватил меня за локоть. «Стойте! Вы не первая, кто попытался унести цветы, не заплатив!» «Да, это ново для Иззарда, девушка. Но букеты не бесплатные». Я попыталась объяснить, что это лавочка сестры, но в царившем шуме мой голос совсем утонул. А время большой перемены неумолимо уменьшалось. Городовой не собирался меня отпускать, поэтому не оставалось другого выхода. Выбросила руку и крикнула. «Смотрите, трабл!» Городовой машинально обернулся, а я выдернула из букета одну ромашку и, дунув на лепестки, приподнялась на носочки, да ловко сунула цветок за подбородочный ремешок. Виновато глянула в сторону улыбающейся посетителям сестры. Надеюсь, Розали не против одного симпатичного поклонника. Судя по тому, как замер городовой, сестра ему и так понравилась. Поэтому усиленная магией сенса симпатия напрочь выгнала из головы мужчины мысли об ученице с оранжевым букетиком. Я выскочила из лавочки и, схватив Баду за руку, побежала в сторону академии. По пути оглядывалась, но городовой за нами не гнался. Отлично. Около лестницы заметила рыжего верзилу. Жуя бутерброд, он листал учебник. Я потянула Баду в сторону и с улыбкой посмотрела на взволнованную девушку. «Держи», — всучила цветы. «Подари ему это и сразу на свидание пригласи. Немедли мне сходить с тобой?» «Я сама», — задрожала та. «Но ты не уходи, так будет спокойнее». Я кивнула, а Бада спросила несчастным голосом. «А что, если откажется? Я же от стыда сквозь землю провалюсь». «Не откажется», — подняла я руку. «Обещаю. А вот дальше все зависит от тебя. Вперед!» Она кивнула и неуверенно направилась к Итусу. А я прильнула к перилам лестницы и напряженно наблюдала за девушкой. Только бы не сбежала, иначе все усилия пойдут прахом. Я искренне желала, чтобы желание Бады сбылось. И она получила свое свидание мечты. Перегнулась через перила и, кусая губы, смотрела, как девушка протягивает букет, как парень машинально принимает его, а сам не отрывает взгляда от высокой пышной груди Бады, едва сдержала улыбку. У пухленьких девушек тоже есть преимущество. Вот парень и подруга разговаривают, и, судя по виду, Бада едва сдерживается, чтобы не броситься и тусу на шею. Вот она возвращается и, подняв голову, показывает большой палец. «Получилось!» — восхищенно проговорила я. «Сработало!» «Сработало что?» Вздрогнула и быстро обернулась. Рядом стоял мой сосед по парте. Опираясь на перила, он тоже рассматривал счастливую Баду и растерянного Итуса, который крайне озадаченно смотрел на оранжевые цветы. «Что ты сделала?» — спокойно спросил черноглазый красавчик и внимательно взглянул на меня. «Мстишь за то, что его сестра на тебя напала?» «Нет!» — возмутилась я. «Лишь хочу, чтобы все были счастливы». «Вот как!» — с трудом сдержал улыбку парень. «Тогда у меня не остается выбора». Он вдруг подался ко мне. Я, не успев отпрянуть, ощутила прикосновение рук до терпко-травяной аромат мужского парфюма. Сердце забилось, словно гонг. Дыхание перехватило. Он снова обнимает меня. Второй раз за день. Как быть? Что делать? Как реагировать? Но не успела ничего придумать. Сосед быстро отстранился, а на грудь лег прохладной тяжестью небольшой кулон из темного металла. Выдох получился то ли облегченный, то ли разочарованный. Красавчик и не думал приставать, а лишь застегнул цепочку. «А что это?» — удивленно спросила я. «Защита». Уголок рта парня дернулся. «Чтобы ты выжила в борьбе за всеобщее счастье». Я растерянно покрутила симпатичное украшение и вгляделась в витиеватую вязь рисунка. «Что-то знакомое», — пробормотала я, но никак не могу вспомнить, где могла это видеть. Похоже на древние символы. Что здесь написано? «На забытом языке надпись означает «Инул», — произнес парень. «Символ рода. Мое имя — Рик Инул».